Юсон. Арк. Том 20. Глава 1. Бездна. По болоту неслась группа монстров, внешне напоминающих ящеров, но необычных и одоспешенных, вооруженных и размерами в два раза больше человека. «Прорываются! Разок!» Повинуясь приказу хозяина, скелет выскочил вперед, подняв над головой щит, Разок обрушил его на землю, вызвав всплеск пламени, сформировавшие распростёртые крылья, в которые вбежали на полном ходу ящеры. Пламя объело ревущих от боли ящеров, заставив их остановиться. Таков был эффект навыка «Железная стена огня», полученный Разаком вместе со щитом, сделанным из черепа огненного драконианца. Под действие навыка попало около сотни ящеров, их рывок прервался, а сами они были оглушены. Самое время было контратаковать, чтобы нанести им колоссальный урон, но Арк не осмелился. Из-за спины ящеров послышался грубый голос. Воодушевившись, горящие нелюди снова бросились вперед, а вместе с ними еще сотни сородичей. Когда они подбежали поближе, размахивая мечами, Арк прикусил губу и воскликнул: «Чёрт, ну вот опять! Разак, отходим! Тёмный дым! Защитное построение! Защитное построение!» Повторили приказ 100 бойцов. Стоявшие в первых рядах воины держали в руках щиты. Установив их на земле, эдемовцы подняли под углом свои копья. Это построение было предназначено для защиты от атакующего противника и контратаки, скорость, с которой бойцы перестроились, была результатом их страданий в тайном подземелье. Завывая, ящеры обрушились на солдат эдема. Защитный строй состоял из сотни человек, а волна нелюдей была в разы больше, но, несмотря на это, люди устояли. Основная сила удара пришлась в щиты и была отведена в землю. Ящеры же, слепо несущиеся вперед, напарывались на копья и гибли, но при всех своих достоинствах у этого строя был фатальный недостаток. Солдаты должны были сидеть, что делало их практически беззащитными, особенно против монстров ростом в 2-3 метра. Если такая тварь наносила удар сверху, щитоносец ничем не мог ей ответить. Как и ожидалось, потеряв скорость рывка, ящеры немедленно изготовились к ближнему бою. Если они ударят прямо сейчас, от щитовиков ничего не останется. Конечно же, не один только Арк это понимал. «Луки и маги, остановить их! Прямая атака! Точный выстрел! Луч света, пронзающий тьму! Луч!» В ящеров ударило множество стрел и заклятий. Оказалось, что воины приседали не только для того, чтобы увеличить свою защиту против атакующего противника, сколько для открытия заклинателям и лучникам линии обстрела. В то время как воины могли сражаться лишь в ближнем бою, мастера дальнего боя играли очень важную роль в сражении, атакованный ими враг просто не мог ответить. У воинов битвы сводились к испытаниям на стойкость и выносливость, маги же и лучники — иное дело. Они могли атаковать врага с расстояния, сами при этом не получая никакого урона. К примеру, при сражении с огромным противником вроде дракона бить его могло лишь ограниченное число воинов, иначе они просто мешали друг другу. И в то же время монстры могли атаковать сотни и даже тысячи магов и лучников, они не были ограничены расстоянием. Таким образом, можно было быстро убивать врагов по одному. Присутствие этих классов в каждой битве было насущной необходимостью, и все же на практике их способности были сильно ограничены, чему причиной были их же союзники. Лучники с магами не могли похвастаться большим запасом здоровья, поэтому им не место в первых рядах. Их роль — поддержка из тыла, то есть между ними и врагом все время должны быть союзники. Снаряды же лучников и магов летят к цели по параболе, из-за чего всегда остается шанс поразить вместо нее своего товарища. Поэтому стрелков всегда размещали так, чтобы риск дружественного огня был минимальным. Для игроков Нового Света это было само собой разумеющимся, и, естественно, Арк тоже пользовался этим методом. До недавнего времени. Однако после того, как он побывал в тайном подземелье, Арк получше изучил эти классы и теперь считал иначе. «Этот способ слишком неэффективный». К такому выводу он пришел, наблюдая за тем, как лучники и маги применяют свои навыки, коих у них было множество. Делились эти навыки на два основных типа — прямые атаки и навесом. Если между игроком и целью не было никаких препятствий, то он мог использовать навыки первого типа, иначе второго. Очевидно, что навыки первого типа были мощней, снаряд, пущенный по прямой, ударит сильнее, чем брошенный по параболе. Выходило, что прямые атаки наносили в полтора раза больше урона, чем атаки навесом. К тому же на второй тип действовали определенные ограничения. При прокачке в соло самыми эффективными навыками лучников были точный выстрел, быстрая стрельба, пронзающий выстрел и им подобные. Что касается магов, то они предпочитали быстрые и мощные заклинания вроде луча. Но все эти навыки требовали прямой видимости и отсутствия препятствий, следовательно, не очень-то подходили для массовых сражений. Да, были и навыки с широкой площадью поражения, весьма полезные в таких столкновениях, но у некоторых из них откат занимал по 2-3 часа. С этой точки зрения маги и лучники в массовых битвах использовались лишь на 50% своих реальных возможностей. А есть ли способ значительно повысить их эффективность в группе? Арк задавался этим вопросом с самого начала их похода в тайное подземелье. И нашел, к своему удивлению, очень простой ответ. Воинам в первых рядах достаточно было присесть и прикрыться щитами. Таким образом, они открывали линию обстрела для своих товарищей в тылу, устраняя перед ними все препятствия. Лучники и маги тут же начинали как пулеметы поливать врага навыками с прямой атакой. Стрелы и заклинания летели по кратчайшему пути, сея смерть и разрушение. Точность и мощь обстрела не шла ни в какое сравнение с атаками навесом. Бойцы били прицельно, всаживая стрелы в сочленение доспехов ящеров. С простреленными локтями и плечами противники толком не могли атаковать, из-за чего Арк не слишком-то и опасался за здоровье пригнувшихся воинов. Лучи магов, ударившие по коленям ящеров, серьезно замедлили их передвижение. Теперь оставалось только добить врага при помощи навыков, бьющих по площади. «Пора! Щитовики, тесните их!» Воины тут же подскочили, взмахнув щитами. С металлическим лязгом первые ряды ящеров были отброшены назад. Ударив щитоносца, тут же снова пригнулись, позволяя заклятиям и стрелам пролетать над своими головами. «Окей, тяжеловато, но если мы так и продолжим...» Как раз в тот момент, когда Арк уже собирался отдать приказ еще раз отбросить ящеров, сверху послышался голос Аркарда. «Хозяин, ящеры снова готовятся к нападению!» Тут же раздался громкий рев из вражеского тыла. Передние ряды ящеров раздались в стороны, пропуская несущийся клин из 100 сородичей. «Невероятно! Защита!» Воины снова вскинули щиты и копья, создавая барьер, но за мгновение до столкновения из-за спины ящеров донёсся рявкающий голос. «Каракен! Барам! Нарамута!» В тот же миг ящеры взмыли в воздух не хуже лягушек, и точно так же подпрыгнуло сердце Арка. Он уже несколько раз использовал эту тактику, и вот враг нашел способ противостоять ей — прыжок через присевших воинов. Арк и представить себе не мог, что ящеры до такого додумаются. «Луки и маги, остановите их!» — торопливо выкрикнул он. На толпу прыгающих ящеров обрушился поток стрел заклятий. Во время прыжка враги были практически беззащитны, и поражённые бойцами Арка они падали в болото. Но никто не ждал подобного хода от тупых ящериц, поэтому реакция игроков была запоздалой. Уже почти половина нелюдей прорвалась через защитную линию. «Чёрт, проблема!» На лице Арка отразилась паника. Все воины темного Эдема сейчас находились впереди войска, поэтому не могли достаточно быстро отреагировать на маневр ящеров. К тому же там оставались враги, которые продолжили натиск. Если воины развернутся за прыгунами, их немедленно атакуют в спину, а прорвавшиеся ящеры тем временем мчались к магам и лучникам. «Рассыпаться!» Суматоха и толкотня ближнего боя были самым страшным кошмаром для магов. Лишившись своей защиты в виде воинов, лучники и заклинатели не могли оказать врагу должного сопротивления. К тому же ящеры смешались с союзниками, поэтому в них было крайне сложно целиться. «Проклятье, хуже не придумаешь!» Слыша несущиеся со всех сторон крики, Арк почувствовал, что ему трудно дышать. Пока что маги и лучники могли позаботиться о тех нескольких ящерах, что прорвались к ним, но воины были связаны боем и не могли остановить остальных, что грозило немалыми проблемами. И ведь нельзя приказать им отступить. Если лучники с магами начнут отступление, то воины останутся одни в окружении ящеров. Сотня бойцов останется без какой-либо поддержки и будет уничтожена за пару минут. «Уничтожено! Чёрт, если бы у меня было больше народу!» Пробормотал Арк, кусая губы. На самом деле он прекрасно знал о слабостях подобного построения. Присевшим воинам требовалось гораздо больше времени на переход из защитной стойки в атакующую, и был высок риск прорыва врага. Однако до сих пор никто мимо первой шеренги не проходил, даже когда приходилось иметь дело с крупными тварями. Вот только нынешнее построение было неполноценным. Обычно Арк ставил две шеренги воинов, из которых первая принимала на себя натиск врага, а вторая в метре позади товарища служила барьером для прорывающихся. Но сейчас его армия была прикрыта лишь одним рядом воинов, и все из-за нехватки солдат. Сейчас Тёмный Эдем мог выставить лишь 300 человек. Как можно зачистить подземелье, если никак нельзя получить подкрепление? Вырвался у Арка тяжелый вздох. Вновь оказавшись в тяжелой ситуации, он припомнил все трудности, которые пришлось пережить за последние несколько дней.